Мастера подходили степенно, молодежь бежала в припрыжку, набежавшая со всех сторон, словно по волшебству, ребятня неслась стопотом и залихватским присвистом. Гомона радостного сколько было, что даже уши в какой-то момент заложило. Дядька все норовил за плечо потрогать, словно хотел убедиться, что со мной ничего не случилось. Удивило то, что не только я первым делом кинулся планер осматривать, но и мастера тоже. Все пощупали, простучали, только что не обнюхали, и отступили довольные. Как же, не подвела конструкция, выдержала первое испытание. Что дальше, спрашивают. Как что, можно переходить ко второму? Может, хватит на сегодня, а эту штуку твою обратно в сарай поставим? Растерялся дядька. Пусть пока постоит, а ты успокоишься, остынешь как раз, никаких обратно. Засмеялся. Только вперед. Вот оно что. На самом-то деле никто из моих помощников не верил, что вот эта чудная штука и впрямь на что-то способна. А теперь осознали, но еще не приняли. Ничего, сейчас я вас еще больше удивлю. А дядька только сейчас понял, чем я собираюсь рисковать. Понял и испугался ответственности. Думал, поиграется княжич, да и успокоится. Дошло, сообразил, и страшно ему, и запретить уже не может. Нет на то княжеского дозволения. Но и мне не следует медлить и ждать. Поспешать нужно. Так, на всякий случай. Откатили планер на исходную позицию, веревку заново протянули, чтобы ровной линией на траве лежала. На крюк петлю накинули. Управляющий с дядькой лично коляску пригнали. Наставник все порывался что-то сказать, да вокруг народа много, не дали ему такой возможности. Самого быстрого жеребца запрягли, выкатились вперед и остановились. Подождали, пока к коляске веревку привяжут. Дождались моей отмашки и тронулись. Дядька обернулся, глаз с меня не сводит. Рывка веревки я не ощутил. Признаюсь, очень этого момента опасался. Конструкция все-таки хлипкая, лошадка с дуру дернет, и вырвет крюк к такой-то матери. И все труды на смарку, переделывай заново, не дернула и не вырвала. Планер мягко покатился вперед, скорость под учащающийся топот лошадиных копыт все нарастала и нарастала, шелест травы под колесами моментально превратился в сплошное шуршание. Из-под колес коляски прямо мне в лицо летела травяная колючая пыль, заставляла прищуривать глаза и то и дело отплевываться. Ручку с самого начала разбега как взял на себя, так и продолжал держать. Отрыв. Планер задрал нос, полез уверенно вверх, где-то впереди внизу отчаянно выругался дядька. Натянулась, словно струна, веревка, самолетик повело в одну сторону, тут же коротко мотнуло в другую. На это раз успел отреагировать, убрал небольшой крен элеронами, отпустил ручку, отдал ее от себя и выровнял полет. Сильнее дунул в лицо ветер, ощутимо выросла скорость. Момент схода веревки с крюка не прозевал. Да и как его прозеваешь, если планер в единый миг словно обрел свободу? Это просто нужно самому прочувствовать. Рывок вверх, словно взмах крыльями. Планер приподнялся в воздухе, как будто вспух на воздушной подушке. Самолетик задирает нос, от перегрузки желудок прилипает к сидушке, голова и руки тяжелеют. С усилием отдаю ручку от себя, слава физическим упражнениям и тренировкам с отягощениями, и желудок тут же обрадованно подпрыгивает, упирается комом в горло. Удерживаю в себе недавний завтрак, выравниваю планер в горизонте. Опыт он и в этой царской России никуда не делся. Поерзал немного в воздухе, мотанулся туда-сюда в потоках, да и приноровился к управлению и полету. Сразу же по сторонам огляделся, основные ориентиры взял. Назад оглянулся, усадьбу нашел, успокоился, теперь ни за что не блудану. И в мыслях нет далеко от нее отходить, но в воздухе всякое может случиться, поэтому лучше всегда знать, в какой стороне дом тьфу, посадочная площадка, находится. Ощущения не передать словами. От набегающего потока баранья шкура с несколькими рейками защищает, сбоку вообще пусто, и безбрежный пятый океан вокруг плещется. Хочется орать во всю глотку от восторга и в то же время молчать от страха. Это тебе не за дюралевой обшивкой сидеть, тут небо вот оно, вместе с воздухом неудержимо в горло врывается. Оно ласковое и в то же время до жути жестокое, может придержать бережно на своих широких ладошках, а может и щелбана от души отвесить. Такого, что полетишь вниз кувырком и в землю по самые уши воткнешься. Сейчас вот лицо холодными пальцами ощупывает. Наверное, раздумывает, придавить и позабавиться или отпустить. Как там у Киплинга? Мы с тобой одной крови. И не совру, если скажу, что сразу стало легче. Летим ровно. Первым делом оглядываюсь и прислушиваюсь. Планер цел, нет никаких видимых деформаций, все цело и на своих местах, ничего не отвалилось и не отлетело, обшивка крыла выдержала, шуршит и тихонько посвистывает ветер в расчалках, холодит лицо, забирается под рубаху, мурашит кожу на груди. Фоном снизу долетает радостный гомон людей. Выглядываю из своей липовой кабины и машу рукой. Люди внизу привычно мелкие, приземистые такие коротышки. Размахивают руками, прыгают, головы вверх позадирали, рты поразъявили. Радуются чуду. А я молчу, от восторга дух захватило. И это не метафора, не красивое выражение, это просто нельзя передать обычными словами. Нужно самому испытать это ощущение свободного полета. Не падения, нет, а именно полета, управляемого. От луга идет восходящий поток воздуха. Планер то и дело вздрагивает всем телом, словно породистый рысак, так и рвется в высоту. Слегка ослабляю усилие на ручке, приотпускаю ее легонечко, на полпальца, и он просто подпрыгивает вверх. Набираю немного высоты, на глазок метров 30 и вновь перевожу самолетик в горизонтальный полет. Слегка придавливаю ручку от себя, и он послушно начинает снижаться. Скорость вырастает, ветерок громче посвистывает в расчалках, ерошит волосы, холодит лицо и шею. Эх, не подумал я на радостях о подходящей одежде. И ведь знал, что у земли теплынь, а на высоте уже прохладно. Набегающим потоком воздуха моментально все тепло из тела выдует. Довольно снижаться. Сколько тут высоты? Метров 40, отлично. А теперь плавно выполним разворот влево. Почему влево? А захотелось так. Сначала влево, потом вправо. Небольшой крен, градусов этак 15 сделаю. Плохо без приборов, но погода отличная, воздух прозрачный, опыт летной работы никуда не делся, так что можно и без приборов справиться. Крен выдерживаю по горизонту, как учили когда-то, а теперь прямая. Прохожу над дорогой, в стороне пасется большое стадо коров, и ни одна рогатая зараза не обращает на меня никакого внимания. Желание похулиганить задавливаю на корню. Не в этот раз. Лечу над знакомым перекрестком. Поворачиваю в сторону реки. Вот и она, сверкает на солнце ослепительной серебряной лентой. Кудрявится на берегу кусты зелеными копешками. Золотится мятой фольгой чистый песочек пляжа. Внизу какая-то компания отдыхает. На том же месте, где мы тогда. А ведь это они и есть. Две девушки. Платье сверху отлично видно, и два парня. Пикничок решили устроить, скатерка расстеленная, снедь какая-то, мне сверху не разобрать, коляска неподалеку, лошадка. Кучер или водитель кобылы меня первым углядел. Уж не знаю, чего это ему приспичило голову вверх задрать, да только как увидел, так и закричал что-то непотребное. Да еще, поганец этакий, рукой в меня тычет. Ну и компашка тут же головы свои позадирала. Дальше не видел. Пришлось отворачивать от реки и уходить в сторону. Воздух тут похолоднее будет, а планер без мотора, его может запросто вниз потянуть. Высота небольшая, до дома точно не дотяну. А мне оно нужно, рядом с ними садиться. Налетят, лапать руками начнут, поцарапают еще лаковую обшивку. Глава 13. Какое-то расстояние так по прямой и пролетел, плавно снижаясь и постепенно отдаляясь от реки. Восходящие потоки над полями появились. Удалось высоту набрать, когда посчитал, что от реки меня не видно, не хотел, чтобы та компашка увидела, куда именно самолетик улетел, развернулся в сторону усадьбы, ориентировку не терял, этот навык еще в курсантские времена прочно в нас вбили, так что приблизительное направление знаю, а приблизительное оно, потому что на глазок, точное в градусах только компас показать может, эх, как хорошо бы было на нашем лугу соорудить что-то вроде полевого аэродрома. Поставить стартовый домик, приводную радиостанцию, на самолет, соответственно, радиокомпас установить, оборудовать ночным освещением. Да, было бы здорово. Вздохнул, тогда придется все это добро огораживать, чтобы нарушители не шлялись. А то еще забредет на поле какая-нибудь скотина, и, в смысле, животное. Корова там какая-нибудь или коза. Да и люди в основном очень любопытные создания, лезут куда ни попадя, и ограждение им не помеха. Когда любопытство в попу толкает, а это значит, что одного ограждения мало будет, придется и охрану организовывать, и людей этих нанятых сначала обучить придется, и деньги за работу платить, а ведь еще и электричество на аэродром тянуть потребуется, иначе как все аэродромное оборудование работать будет, хмыкнул весело, эко я размечтался, какие планы настроил, а всего-то малый планерок собрал и в небо один раз поднялся, ишь, как творческая мысль разыгралась, Стоило только от земли оторваться, от приземленного, так сказать, к возвышенному. Ладно, посмеялись, и будет. Сколько всего по времени в воздухе нахожусь? Минут 10-15, вряд ли больше. Еще раз хмыкнул, тут часов простейших нет, а я о радиокомпасе размечтался. Проще нужно быть, дорогой товарищ, проще. Взлетать и садиться против ветра, а ветер определять по выходящему из кухонной трубы дыму. Ориентироваться по солнцу, курс держать по сапогу. Правда, у нас так про прицеливание говорили, но какая, в принципе, разница. Методика та же, высота. Расстояние до земли определять придется на глазок, благо опыта практического у меня достаточно. Потом когда-нибудь, позже, обязательно надо будет изобрести простейший анероидный высотомер. Если он уже не изобретен, конечно, со скоростью немного сложнее, придется с приемником воздушного давления мудрить. Хотя, в качестве последнего можно и простую трубку использовать же, правильно откалибровать, и будет мне счастье. И обязательно все это дело запатентовать. Деньги никогда лишними не бывают. Вроде бы столько мыслей в голове промелькнуть успело, а усадьба только-только вдали показалась. Довернул на нее, не креном, педалями. Интересно же, что получится. Потихонечку, можно сказать, что ласково, чтобы не переусердствовать, надавил на правую, планер послушно закрутил носом, поменял курс на нужный, придержал на мгновение, зафиксировал направление, и также плавно вернул педали в нейтральное положение. А хорошо ведь летим, буквально на коленке состряпанная в рекордные по нынешним временам и возможностям штуковина очень неплохо управляется, отлично летает, плотно сидит в воздухе, не ерзает, не валится и не подпрыгивает. Центровку прикидывал на глазок, на основании предыдущего опыта и знания и угадал. Да какой там угадал, рассчитал, в уме. Но я же никому этого не скажу, да никому это сейчас и не интересно, не дошла еще местная наука до таких точных подробностей. Не знают они наверняка ни про центр масс, ни про фокус с центром давления. Да и плоскости сейчас наверняка плоские, без выпукло вогнутого профиля. Так что тут я определенно в плюсе. Что еще? Планер немного тяжеловат, но это мелочь, к ней приноравливаешься на раз, ну, на два, ладно. Просто взлетает тяжелее, снижается быстрее. На посадке это нужно будет учесть обязательно, а то придется испытывать стойки на прочность. Как там говорили у нас, когда кто-то аппарат при приземлении полосу шмякал. Слава нашим сталеварам, тут скажут, слава нашему кузнецу. И я рассмеялся в голос, и тут же поперхнулся, когда какая-то летающая гадость по зубам ударила. Мало того, что чуть не сломала мне передние резцы, так еще такой горькой оказалось на вкус, что еле-еле в себе содержимое желудка удержал. Противно же, да еще и хитин хрустит. Хорошо, что бежать никуда не нужно, чтобы проплеваться. Голову на бок повернул и плюй вниз сколько душе угодно, лишь бы внизу никого не оказалось в этот момент, а то представляю себе картинку. Идешь вот так по тропке или вообще по бездорожью, природой любуешься, воздухом душистым дышишь, цветочки нюхаешь, а на голову тебе раз, и шмяк. Рукой инстинктивно проверяешь, что это шмякнуло, а там даже не птичий помет, а совсем другое. Ну и кому такое понравится? В общем, убедился сначала, что внизу людей нет, только тогда и поплевал от души за борт. И дальше рот постарался держать закрытым и эмоции свои тоже. Отплевался, утерся и только теперь немного расслабился. За небольшим исключением, все просто отлично. И лечу я на самом деле хорошо. Да, пусть планер чуть тяжеловат, поэтому снижается быстрее, аэродинамическое качество меньше, так получается. Зато внизу поля, а они на солнце быстро прогреваются. Воздух поднимается, образуются восходящие потоки и поддерживают аппарат в воздухе. Даже можно вверх понемногу карабкаться, если найти подходящий термик, конечно. Но мне такое не нужно, я не собираюсь в первом полете рекорд на высоту ставить. Полетал, удостоверился, что машинка получилась хорошая и довольно для первого раза. Пора на посадку. Осмотрю тщательно, удостоверюсь, что конструкция выдержала, что обшивка нигде не отошла, что в общем, послеполетный осмотр никто не отменял. В моем случае, особенно, скорость километров 40, максимум 50 в час. Это я привычными для себя мерами считаю. Так-то версты везде. Значит, что, километров 5-7 пролетел, если по земле прикинуть, меньше 10 точно. Где-то так, пора на самом деле возвращаться, а то дядька там с ума сходит от беспокойства за воспитанника. Ох и нагорит ему за меня от папеньки. Если, конечно, подробности узнает. А он точно узнает, обязательно кто-нибудь да расскажет. Ну, что я говорил. Вот и коляска чуть в стороне пылит с двумя ополоумевшими от страха за наследника мужичками. Почему так считаю? Так несутся по бездорожью и лошадку не жалеют. А ну как нога в какую-нибудь кротовую нору угодит? Что тогда? Хорошо хоть меня в небе увидели, скорость снизили. О, руками машут. Приветствуют, наверное, радуются. Довернул левым креном прямо на них, приблизился. Ах, ты ж, да они мне кулаками грозят. А уж ругаются-то как, здесь же невысоко, все отлично слышно. Отвечать не стал, потом выговор объявлю. Да и понятно все, что уж там, смешные. Прошел над коляской, еще и крыльями покачал. Снизу невнятные крики донеслись. Опять ругаются, четко расслышал вставки ненормативной лексики. О, как радуются, на всю округу слышно. Садиться пришлось в траву. Набежавшая толпа заполонила все скошенное поле и не думала никуда уходить. А как меня увидели, так вообще от радости последний здравый смысл растеряли. Орут, гомонят, руками машут, только что хороводы не водят. Я влево беру, они туда же несутся, встречают. Я вправо поворачиваю, и толпа несется в обратную сторону. Да еще по всему полю разбрелись. Несколько пацанят, что пошустрее прочих, вообще навстречу бегут, да на бегу подпрыгивают от радости. Как же, они первыми встречать будут. Ну и куда тут садиться? Пришлось в стороне подходящее местечко подыскивать. Благо с этим проблем нет, вокруг усадьбы в ближайшем окружении равнина и поля с небольшими перелесками. Одно плохо, колеса у меня, не лыжи, не запутались бы в траве, а то скопотирую через нос. Вот стыда-то будет. Только из этих соображений тянул до последнего. Ручку на себя выбрал до упора, но сдержал приподнятым так долго, сколько смог. Ну и насколько планер продержался. Уже и задняя балка начала за траву цеплять, скорость еще больше упала. Так плашмя в высокую траву и плюхнулся. Мягко. Повезло, и мастерство помогло. И сам не оплошал, и машина целая. А ругать некого, сам виноват. Нужно же было народ проинструктировать, объяснить людям правила поведения на летном поле. В конце концов, можно было и огородить нужный мне участок. Вылез, тут-то и началось. Набежали, галдят наперебой, каждый дотронуться норовит. Чуть было без рубахи не оставили. Рукав надорвали, на силу успокоил разволновавшуюся толпу. Какой-то мелкий и конопатый малец под ногами вьется и кричит все время визгливым голосом что-то восторженное и неразборчивое, аж захлебывается. Другой чуть постарше, долговязый и белобрысый, все про Бога спрашивает, видел ли я его на небесах. Третий, с пышной русой шевелюрой, стриженный под горшок, просто смотрит большущими глазами, как на диво дивное и молится. Бабы же с девками, это отдельная песня, из которой слов точно не выкинешь. И боятся, держатся чуть поодаль, за мужицкими спинами прячутся. И в то же время глазенками так и зыркают, головенки свои любопытные вперед тянут. Все мало-мальски интересное пропустить опасаются. В общем, умотали хлещущими через край эмоциями. А если им самим в небо подняться, что тогда будет? Хорошо, хоть к планеру опасались прикасаться. Не знаю, что они там себе надумали, но ничего страшного с самолетиком не случилось. А там коляска подкатила, подоспел дядька, управляющий грозно рыкнул. Народ и опомнился, отступил назад, примолк. Образовали практически правильный круг. Стоят плотно-плотно, во все глаза на меня глядят и молчат. Уф-эф, дядька облапил, ощупал всего, руки-ноги проверил, в глаза заглянул. Игнат Иванович к планеру подошел, рукой шкуру, что кабину обтягивало, потрогал. До крыла дотянулся, уже смелее по кромке пальцами провел, вроде бы как погладил. До ручки управления дотронулся и руку отдернул, оглянулся. В глазах вопрос, можно ли? Кивнул, улыбнулся, можно. Управляющий также двумя пальцами покачал ручкой, элероны в ответ с шорохом ворохнулись. Игнат Иванович в сторону от испуга отскочил, тут же опомнился, хмыкнул, головой качнул и еще раз оглянулся на меня. В этот раз в его взгляде уважения оказалось столько, что можно на хлеб вместо масла намазывать. Да все со мной хорошо, пытаюсь отстраниться от дядькиного захвата, а не получается. Вцепился в меня, словно клещ, и не отпускает. И как мне быть? Рявкнуть, обиду причиню. Пришлось уговаривать. Хорошо еще, управляющий все время рядышком находился, он-то и помог дядьку быстро успокоить. чтоб еще хоть раз, раз за разом повторяет наставник, да не в жизнь. Ладно тебе, наконец-то умудряюсь вывернуться из цепких дядькиных рук. Лучше распорядись планер в ангар откатить. Где там наши мастера с помощниками? Вижу, что скорого ответа не получу и кидаю в толпу громкий клич. Емельян Федотыч, ты где там? Куда запропал? Прокопыч, ау, туточки мы. Тут же отозвался у меня из-за спины кузнец, а я и не видел. И когда подкрался, и нича так кричать, организуй своих подмастерьев и откатите планер в ангар. Да смотрите, чтобы ни одна посторонняя рука к нему не притрагивалась. И уже для всех в полный голос продублировал приказ. Руками к самолету запрещаю прикасаться. Все слышали, кто нарушит, оштрафую. Игнат Иванович, проследи, пожалуйста. Управляющий кивнул, встал перед кабиной и приосанился. Принял важный вид, умора, но местному крестьянству зашло, отступили опасливо на шаг другой и как-то разом попритихли, словно выключателем щелкнули, только птицы щебечут, да кузнечики в траве стрекочут, не прислушивался бы, так и не услышал бы ничего, и ты с ним, в наступившей звонкой тишине определяю дядьку в подмогу Игнату, и пресекаю возможные возражения безапелляционным тоном, поможешь, наставник заморгал, крякнул и улыбнулся довольно, мол, вырос подопечный, кивнул, присмотрим, не сомневайся, а тем временем у реки старшая из девушек наседала на брата, Серж, ты тоже узнал его, я видела твое удивление, почему же сейчас пытаешься нас уверить в обратном, и вы, граф, узнали княжича, признайтесь, ну, узнал, поморщился Жорж, и что, почему я должен ехать к нему в поместье, зачем? Чтобы посмотреть на эту летающую этажерку, увольте, уже видел, мне и здесь хорошо, приятная компания, верный и преданный друг, что еще нужно благородному молодому и преуспевающему человеку, что угодно, только не соседство никчемного рохли, я сейчас подумал, да и засомневался, был ли это наш с вами задохлик, может быть, мы все ошиблись, согласитесь, лицо его никто из вас полностью не разглядел, потому что этого невозможно было сделать. Посмотрел многозначительно на Сержа, приподнял бровь в немом вопросе. Княжич в ответ кивнул, мол, понял, поддерживаю и согласен с выводами. Маша впервые в жизни пожалела, что сегодня оказалась в этой компании. Оглянулась на младшую сестру, той было все равно. Она, не отрываясь, смотрела на воду и медленными движениями пальцев обрывала лепестки у сорванной ромашки. Поняла, что моральной поддержки у нее не получит и решила больше не нагнетать обстановку. А молодые люди переглянулись между собой, улыбнулись, как заговорщики и потянули девушек к накрытому столу. Пикник продолжается. Моя новая семья вернулась в имение. Сначала принесли телеграмму, в которой дядьке нужно было пригнать карету на станцию в губернский город к определенному дню и часу. С этого момента спокойная жизнь закончилась, усадьба превратилась в разворошенный муравейник. Суетились горняшки, наводили порядок и чистоту. Из-за закрытых дверей кухни даже до моей комнаты долетали умопомрачительные запахи готовящихся блюд. Кстати, почему до этого момента мне ничего подобного клаша не готовила? Интересно. Все аллеи вымели метлами от налетевших листьев, посыпали свежим речным песком, разровняли и потом еще раз промели, уже вениками, чтобы было поровнее. Подстригли кусты, траву выкосили, побелили звездкой стволы деревьев, навели порядок в саду, ну и многое еще сделали, я ведь во все эти приготовления особо не вникал, так, видел кое-что на пути из дома в свой ангар и этим довольствовался, есть в имении управляющий, это его забота, вот он пускай и отдувается, ответ кому за все сделанное и не сделанное придется держать, то-то, кстати, были во всем этом и приятные для меня моменты, воспользовался я дядькиным советом и прижал одну из горняшек, не до конца, честно скажу, но тут же главное не конец, а начало процесса. В смысле, что начало положено, а за концом дело не встанет. Тьфу, запутался совсем. Нет, прижал не Дусю, Дуся потом мне как раз все и обломала, Сашеньку. А дело было так, сижу я в своей комнате вечером, при свете лампы настольной чертежи нового самолета рисую, с моторчиком из папенькиной мотоколяски. Тут стук в дверь, та самая Сашенька двери приоткрывает, а у меня окно открыто. Очень уж душно в комнатке, сквознячок и образовался, бумаги со стола на пол поздувал, хорошо хоть в окно ничего не вылетело, я со стула подскочил, окно притворил и развернулся, воздуха уже набрал, хотел высказаться, да вовремя передумал, девушка же ойкнула, в комнату метнулась, бумаги с пола поднимать принялась, стою, Все ругательные слова в горле замерли, очень уж соблазнительный вид мне на девушкину корму открылся. Или она, чертовка, специально так наклонилась, да еще и спиной ко мне повернулась. Еще и крутится влево-вправо, тянется руками за бумажками. Представили картинку, а мне и представлять не нужно, вот она у меня перед глазами. Руку протяни и коснешься. Я и протянул. Честно скажу, не выдержал такого соблазна, каюсь. Погладил, провел рукой по округлому мягкому бедру. Погладил и замер. А ну как сейчас получу за подобную вольность, но руку убирать не тороплюсь. Не получил. И никакой ответной реакции вообще не увидел. Или нет, увидел. Конечно же, горняшка еще сильнее, куда уж сильнее, казалось бы, наклонилась, форменное платье так сильно натянулось, того и гляди лопнет, на пояснице завязки фартучка белого бабочкиными крылышками встопорщились, я и осмелел, вторую руку протянул, сжал пальцами бедра, к себе рывком потянул, а она, хитрая бестия, так и не выпрямилась, только вывернула как-то хитро шейку, лицо ко мне из-под руки обратила, подмигнула и розовым язычком красные коралловые губки призывно так облизнула, демонстративно, и мне прямо в пах своим круглым задиком ткнулась. Я аж взвыл мысленно, платье на спину закинул одной рукой, второй ее к себе прижимаю, не отпускаю, за свои штаны взялся, да как раз та самая Дуся в этот момент двери распахнула, настежь, без стука, встала на пороге, ойкнула, вроде бы как смутилась, да только вижу я, что смущением там и не пахнет, наоборот, злится на коллегу, потому и решила нам с ней помешать то самое дело проделать. Пока я раздумывал, как на подобное реагировать, слова нужные подбирал, Сашенька вывернулась и убежала. Правда, оглянулась и улыбнулась маняще, когда плечом в сторону Дусю отодвигала, мол, одобрила все мои действия, значит, продолжение последует. Только я опомнился, только к Дусе шагнул, как и эта обломщица убежала. И ладно бы извинилась за вторжение или бы как-то облом мне компенсировала, так ведь нет, просто удрала, еще и дверью хлопнула. И как мне быть? Пришлось холодной водой спасаться. И работай. Кто-то дрова колет или в колокола звонит, а я голову чертежами и расчетами занимаю. Первейшее дело, я вам скажу, при таком обломе. Правда, потом все равно всю ночь сны похабные снились. Хорошо еще, что не опозорился, и белье постельное менять не пришлось. А на завтра приехали родители, сестры, и мне резко стало не до чего. Думаете, первым делом родители о моем житье-бытие спросили, или поинтересовались, чем же их чадо здесь в их отсутствии занималось? Ничего подобного. Отец первым делом управляющего вызвался всеми бумагами и бухгалтерской документацией, матушка же принялась горничных строить и ревизию в домашнем хозяйстве проводить. Правду говоря, здесь я не совсем корректен. Отец при встрече обнял, осмотрел с ног до головы, буркнул что-то невразумительно одобряющее, мол, подрос и возмужал, и отпустил. Еще был милостиво допущен к матушкиной руке, которую и облобызал с сыновним почтением, как и учил меня дядька. Получил в ответ родительское благословение в виде поцелуя в макушку и тут же был забыт. Сестрички вообще не обратили на меня никакого внимания, прошли мимо, не поздоровались и даже не покосились в мою сторону. Умчались в свои комнатки и там примолкли. Да, счастливая у пацана жизнь была. И только через день меня вызвал в свой кабинет отец. Ну как в свой, он же в усадьбе один, значит, общий. Вызвал и давай прямо при находящемся рядом с ним дядьке расспрашивать о стоящем в новом сарае аэроплане. Так и сказал, в сарае. Поправил его и очень этим папеньку удивил. Не ожидал, что голос подам, или что. Про самолет отчета не потребовал. Наверное, все и так от наставника знал. Да что там, наверное, точно знал. Иначе бы не удержался от расспросов. Да и маменькино равнодушие мало того, что удивляло, оно вообще необъяснимо было. «Скажи, Николай, зачем тебе это нужно?» Спрашивает и смотрит внимательно так. Явно с подвохом спрашивает. Не просто же из одного любопытства, и что ответить? Правду, желаю авиатором-воздухоплавателем стать, глупости, не поймет отец и не поверит. Откуда у мальчишки может появиться подобное желание, если он ничего подобного ранее не видел? Из газет, если только. Тогда что, инженерную тему затронуть, и без экспрессии говорить, главное, спокойно, с толком, с чувством, с расстановкой. Серьезный же разговор идет. Интересно мне самому самолеты конструировать, а потом и строить их, наблюдать, как на практике чертеж воплощается в нечто реальное, в то, на чем можно летать. А ты за это лето резко повзрослел, улыбнулся князь. Степан тебя хвалит, говорит, за ум рьяно взялся, учителей из города вытребовал. Даже вроде бы как с соседями общаться перестал, смотрит испытующе, так или не так, ответа ждет. Так тебе уже все доложили, глазами на дядьку показываю, а я не от него, я от тебя хочу это услышать. Перестал, подтверждаю. Правда, они не унимаются, все в гости приглашают, или сами нежданно-негаданно приезжают, как снег на голову валится. Последняя фраза сама собой вырвалась, я даже не ожидал, что с такой досадой к неожиданным визитам отношусь. А ты не езди, улыбается отец. Слухи ходят, что княгиня для своей старшей богатого жениха подыскивает. У самой-то, вроде бы как, ни гроша за душой, вот и ищет какого-нибудь олуха без мозгов, но с деньгами. Ты уж поаккуратней со знакомствами, сынок, ты же не олух, надеюсь. Неожиданно настолько все это прозвучало, что я на миг растерялся, а отец не унимается. Ты уж лучше горничную какую поваляй для успокоения души и удовлетворения тела. Да ты не удивляйся, мне Степан уже успел доложить про Александру. Успел хоть мужчиной стать или не успел? Не успел, вздохнул сокрушенно. Дядька хмыкнул, отец понимающе усмехнулся. Ничего, какие твои годы, успеешь еще. Ладно, услышал я, что хотел. И знай, я тобой, наконец-то, доволен. В первый раз за многие годы вижу, что есть в тебе моя кровь, есть. То ли убеждения мои на тебя, наконец-то, подействовали, то ли сам повзрослел и поумнел. Так держать, сын. Встал на ноги, руками оттолкнул тяжелое кресло назад, выпрямил спину. Пойдем, покажешь лично мне свою придумку. Степан рассказывает, ты на ней сам в небо поднимался, только что и успел кивнуть. А он продолжил, зря собственной головой рисковал. Она у тебя одна такая умная. Как оказалось, ее беречь нужно. Ты у меня один наследник, другого не предвидится. Мог бы и Степана вместо себя в небеса отправить, а и разбился бы он на землицу матушку, так невелика потеря. Рассмеялся и резко оборвал свой смех, нахмурился. Да шучу я, что побледнел-то так, Степушка, а головой своей седой почему не подумал, когда сына моего не удержал от такой опасной проказы, не сообразил, что с тобой было бы, если бы не дай бог, что-то с княжичем худое приключилось, или тебе Клашка своими прелестями совсем голову затмила, так я в раз вас обоих к порядку приведу, ты только скажи, ну, что примолк, я, закашлялся дядька, ну-ну, ждет ответа отец, пришлось принимать огонь на себя, все-таки при всем своем стукачестве дядька много полезного для меня сделал, если бы не он, то вряд ли один я с ролью наследника справился, и с ролью сына тоже, так что помогу, а то что стучал, так у него работа такая, и не стучал, а отчитывался, да и не скрывал он этого факта, шагнул вперед с гордо поднятой головой, а как бы он меня удержал, как, да и запретить не мог, кто я и кто он, даже так, пожевал губами отец, нужно было раньше нам за границу ехать, глядишь, ты бы еще год назад за ум взялся, ладно, довольно слов, их к делу не пришьешь, пошли, покажешь, что придумал и сделал. Планер выкатили из ангара, отец обошел вокруг него один раз, другой, крыло потрогал, стабилизатор, в кабину заглянул, за ручку взялся, ожидаемо не удержал, она же не закреплена ничем, ну и шевельнулась, как только прикоснулся, следом закономерно элероны ворохнулись, отец отскочил, смотрит растерянно, но, спохватился сразу же, сообразил, в чем дело, это все ты один придумал, вот это все, и рукой в планер тычет. Признайся честно, придумал один, строили вместе с кузнецами и плотниками, еще управляющий кое-что в городе прикупал, да тебе, наверное, о том докладывали, одно дело краткие отчеты на бумаге читать, другое, своими собственными глазами готовый результат видеть, я вот глазам сейчас не верю, неужели ты смог это все сам сотворить, хочешь, прокачу, улыбнулся, не стал на пустые вопросы отвечать, а ты знаешь, отец замялся на секунду. Хочу, и как бы про себя пробормотал, не ожидал, что и до наших мест докатилось это повальное увлечение воздухоплаванием, и откуда только нахватался всего этого, не понимаю, Дмитрий Игоревич, ваше сиятельство, запричитал дядька, и ты туда же, глава 14, пока лошадей в коляску запрягали, пока то, все, слухи успели и до усадьбы долететь, поэтому не удивился, когда матушка кенгуру примчалась со скоростью пассажирского экспресса, даже народ умудрилась обогнать, что со всех ног со стороны усадьбы поспешал, так им хотелось на новое развлечение поглазеть. И куда только управляющий смотрит, неужели ни у кого других дел нет, ни порядок. Верите ли, увидел маменьку, и даже какое-то теплое чувство в груди ворохнулось, беспокоится ведь обо мне, вон как торопится. Да только ошибся я, раскатал губу мальчонка, зря так думал. Первым делом маменька моя к мужу кинулась, в первый момент разозлился неимоверно, за парнишку такая злость и досада обуяла, что предпочел отвернуться и не слышать, о чем они там чирикают. Еще наговорю в запале чего ни попадя, потом сам жалеть буду. Раскладов-то семейных я пока не знаю. Потом слегка подостыл, начал прислушиваться. В моем положении любая толика информации важна. Вы что задумали, Дмитрий Игоревич? Опомнитесь. Ладно, Николя, ему по молодости лет такое простительно, а вы-то, случись что, прости, Господи, маменька перекрестилась, покосилась на меня с изрядной толикой скепсиса и неприкрытой злости во взгляде, театральным жестом заломила кисти рук и горестно, на публику, вздохнула. Даже не горестно, а чрезмерно трагично, что ли, как мы без вас жить будем? Стою и сообразить не могу, а моя ли это родная мать, может, мачеха? Тогда более понятным было бы ее такое ко мне наплевательское отношение. Жаль, что пропустил начало разговора. Довольно причитать, остановил начавшийся спектакль отец. Никто тут твоих актерских стараний не оценит. Разве только Николя. Да и то, как ты говоришь, по молодости лет. И жить вы будете прекрасно в случае моей скоропостижной кончины. Не так ли? Единственный, кому на самом деле будет плохо, так это мой сын. Вы же его сразу со свету сживете. Живьем сгрызете, не так ли, дорогая? Отец усмехнулся, подмигнул мне, подхватил жену под руку и сделал с ней несколько шагов в сторону усадьбы. А теперь ступай, милый друг, ступай. Поверь, я не собираюсь умирать, можешь на это не рассчитывать. Иди, Степан тебя проводит, а то мало ли, заблудишься. Стою, смотрю на все это большими глазами и ничего не понимаю. Да, как было бы хорошо, если бы у меня прежняя память сохранилась. Или тот же Степан всю правду в свое время рассказал, а то обо всем просветил, а об этом вот ни словечко не обмолвился. Теперь приходится самому такие важные открытия делать, а ведь по незнанию всего происходящего могу сейчас запросто вляпаться. Отец, называть его князем после всего услышанного язык не поворачивается, проводил супругу до конца аллеи, вернулся и остановился рядышком. Помолчал минуту, остывая, положил руку мне на плечо, слегка сжал пальцами и вдруг весело подмигнул. Вот такая она, жизнь. Рассчитываешь на кофе с пирожными, а получаешь салат вчерашний прокисший. Не спеши с женитьбой, сын, поживи для себя, посмотри мир, наберись опыта. Успеешь еще вступить туда, куда вступать не нужно. Да как же я для себя поживу, если мне в училище ехать? Попытался воспользоваться ситуацией к своей пользе, а слова о несвоевременной женитьбе пока решил пропустить. Но позже обязательно нужно будет к этому вопросу вернуться. Что еще за намеки? Не получилось воспользоваться, не прокатило. Отец посерьезнел, потрепал меня по шевелюре. Училище тебе как раз необходимую закалку и даст. И не только закалку, с коей тебе по жизни идти будет значительно легче, но и знания. Судя по тому, что я вижу, отец кивнул на планер, знания эти тебе скоро очень понадобятся. Законопатит куда-нибудь в Сибирь, и ничего мне там не понадобится, отвернулся. Почему бы и не разыграть подростковую карту? Глядишь, еще что-нибудь новое узнаю. Поэтому пробурчал как бы в сторону, но достаточно громко, чтобы быть услышанным. Если только шуба потолще. Куда? Удивился отец. Это кто тебе такую глупость сказал? Неужто Степан сподобился? Неужели ты все забыл, о чем мы с тобой перед нашим отъездом на воды говорили? Забыл? Эх, сын, сын, неужели и впрямь настолько сильно головой ударился? Ну да ничего, я напомню. Здесь будешь служить, в столице. Все уже давно решено. Откуда ты про голову знаешь? Медленно проговорил. А сам спешно прикидываю, что мне все это сулит. И понимаю, что ничего плохого. Жить будет проще, не нужно ничего скрывать. При случае всегда можно сослаться на потерю памяти. И да, сработала моя маленькая хитрость, кое-что новое о своей дальнейшей судьбе узнал. Плохой бы я был отец, если бы не знал, что с моим сыном в мое отсутствие происходит. Как-то слишком по-доброму улыбнулся отец и снова потянулся рукой к моей голове. Отстраняться не стал, позволил ему поворошить волосы. Ну хочется человеку, так почему бы не порадовать его такой малостью? Да, Как-то я не сообразил. Тебе ведь все время обо всем докладывали. Сделал вид, что вроде бы как только сейчас озарение на меня нашло. Молодец. И Степан, и управляющий сразу же обо всем доложили. Я уже приказал срочно чемоданы укладывать, чтобы домой вернуться. Да ты на удивление быстро оправился, на ноги встал. Хорошо, что без переломов обошелся. Бережет тебя Бог, Николка, ох, как бережет. Смотри, не подведи его. Еще раз улыбнулся отец. А вот и коляска подкатила. Показывай, куда мне садиться и что делать. Так ты и впрямь хочешь со мной на планере в небо подняться? Удивился. А ты думал, я тут просто так словами разбрасываюсь? Сказал, значит, делай. Запомни это. Запомню, мотнул головой. Чудеса, да и только. Ну да ладно, буду приобщать отца к малой авиации. Дело это хорошее, а, главное, очень заразительное. Уверен, что после сегодняшней демонстрации мне не только жить станет проще, у меня сподвижник и спонсор появится. И какой? Вот сюда садись, вплотную к спинке. Да ноги в стороны расставь. Да не на педали, на полик поставь. Не для тебя педали пока. А я потом вот сюда втиснусь. Руки, руки с ручки убери. Вон на бортик кабины их положи. Вот так, сиди и по сторонам смотри. Сейчас тебя до луга прокатим. Если не передумаешь до той поры, то и в небо поднимемся. Ишь, раскомандовался. Чисто унтер. И ты еще не хочешь идти в училище? Сама судьба тебя туда ведет. Ага, судьба, хмыкнул. А это что за костыль тут торчит? Для чего он? Посыпались вопросы. А педали зачем? Это же не автомобиль. Что-то бортики хлипковаты, мы с тобой ничего не проломим, наружу не вывалимся. Это не костыль, а ручка управления. Смотри, как работает, продемонстрировал, показал рукой на качнувшиеся элероны. От себя или на себя тянем, руль высоты отклоняется соответственно. Да не на крыле, не туда смотришь. Ты оглянись, увидел, то-то. А с помощью педалей я управляю рулем направления. Это чтобы влево-вправо ехать, перебил отец. Мой поучительный тон пропустил мимо ушей, не обратил внимания. Лететь, поправил. Мы же летать собираемся. Правильно догадался, влево и вправо, так и есть. И никуда мы не вывалимся, если ты спокойно сидеть будешь. Тут я немного надавил интонацией. Отец понял, в примирительном жесте выставил вперед ладони. Конечно, спокойно. Я не враг самому себе и, тем более, тебе. Само собой, намечавшееся событие, да еще с самим князем во главе не могло не привлечь большого количества любопытных. Опять же, первым делом мои мастера пришли с подмастерьями. Без них мне никак, никому другому не доверю планер в полет выпускать. После первого полета учли допущенные ошибки, разобрали неправильные наши действия и наметили правильные. Надеюсь, в этот раз и во все последующие такой толпы прознашатающегося на посадочном поле народа я не увижу. Покатили потихоньку. Я впереди иду, народ передо мной в стороны расступается, жмется ближе к деревьям, оттуда головы тянет, все рассмотреть старается. На князя чуть ли не молится, даже детишек малых матери перед собой держит. А ведь любит здесь моего отца, иначе бы так себя не вели. Заметил, что и крестит его украдкой, чтобы не заметил. Выкатились на луг. Ну, как тебе? Не передумал? Подошел к кабине. Послюнил палец, поднял его над головой. «Ты что делаешь?» – удивился отец. «Ветер определяю», – улыбнулся. «Понятно. Так можно же и по деревьям направление определить, да и по траве тоже. Смотри, в какую сторону метелки наклоняются, туда и дует». С важным видом принялся поучать меня. «Так-то оно так, но по пальцу надежнее. А по траве? Она же то в одну сторону клонится, то в другую. Видишь, лучше по пальцу. Тебе виднее», – не стал спорить князь, и решил оставить за собой последнее слово. Только в приличном обществе не вздумай так себя вести. Еще бы пальцем при этом погрозил, вообще бы примерным воспитателем оказался. А слово все-таки за мной будет. Так ты от ответа не уходи, передумал или нет, с чего бы это? Удивился отец. Поерзал на сиденье и тихонечко проговорил, чтобы больше никто не услышал. И хотел бы, да уже не могу. Урон чести будет. Успокойся, шучу я так, не передумал и не передумаю. Если мой сын не испугался... «Так неужели я испугаюсь?» И тут же добавил, пока я над ответом раздумывал. «Ты что, не мог сиденье помягче сделать? Или с коляски снять? Уже отбил себе все?» «Да мне как-то все равно было, на чем сидеть», — удивился. «Ладно, двигайся назад, я на свое место залезу». Уселся, спину назад отклонил, тем самым заставил отца еще сильнее от меня отодвинуться. «Ну а что, тут хоть и нейтральная по факту центровка, но кто его знает?» как планер с таким весом на взлете себя поведет. Мало ли я какие доли процентов не учел, да и невозможно на коленке все учесть. Тут рассчитывать нужно или определять практическим путем. Довольно лирики. Пора к инструктажу переходить. Развернулся, подозвал стоящего у коляски управляющего, цепляя веревку. Подождал, пока он проделает эту процедуру и выпрямится, тогда и продолжил говорить. «Игнат Иванович, ты лошадку сразу не гони, первым делом слабину веревки выбери, как в тот раз, помнишь, а когда уже нас потянешь, тогда и погоняй, и сразу в сторону отворачивай, как мы отцепимся, высоко подниматься не будем, пролетим немного по прямой и на посадку пойдем на первый раз хватит, так что уходи обязательно, а то можешь нам помешать, понял, понял, вон, Степан Фролыч от усадьбы торопится, подождем или без него начнем, можно и подождать». Повернулся в указанном направлении, вдвоем вам проще будет. Отец сидит вроде бы как спокойно, только головой во все стороны крутит и внимательно к моим распоряжениям прислушивается. Выводы наверняка для себя какие-то делает, а меня что-то мандраж притряхивать начал. То спокоен был, как удав, а тут что-то заволновался. Почему? И сам же себе ответил. Много разного на меня сегодня навалилось, слишком много. До этого момента жил, как дышал, вперед шел и не спотыкался. Не оглядывался, учился и не забывал выученное, потому что на кону стояла моя успешная жизнь в этом мире, а стоило только отцу оказаться у меня за спиной, как стало зябко в груди, а ну как случится что нехорошее, не за себя боюсь, за него, ответственность же, почему, кто он мне, кто мне все эти люди, никто же, верно, нет, неверно, что-то ворохнулось сердце, забилось чаще, застучало тревожно, это мой отец, моя родная кровь, это не я сказал, он, и сказал верно, и кроме нас двоих больше здесь других таких нет, так нужно ли мне сейчас рисковать всем, и сам же себе ответил, нужно, но, с умом, поэтому сейчас сделаю простой подлетик, никаких высот и скоростей, никаких виражей, проверю, достаточно ли прочной получилась конструкция, угадал ли с центровкой, получится ли вообще оторваться от земли с возросшим весом, дал отмашку управляющему, тот к Степану наклонился, что-то ему на ухо проговорил, да понятно, что, инструктирует, мои слова передает, дядька выслушал Игната, кивнул в ответ утвердительно, мол, понял, шевельнул вожжами, я это отлично разглядел, потому как глаз с них не сводил, коляской покатилась по скошенной волнами траве, зашуршала веревка, побежала юркой змейкой вперед, сбрасывая кольцо за кольцом, вылетела из травы, натянулась, планер вздрогнул и чуть заметно прокатился вперед. «Погоняй!» — донесся до нас крик управляющего. «Поехали!» — выдохнул в радостном предвкушении полета, и успел еще назад обернуться, предупредить пассажира. «Держись крепче!» Степан лошадок подстегнул, те сразу в галоп пошли. Веревка длинная, поэтому она немного спружинила, рывок получился не сильным. Еще раз дернула. И лошади уверенно потащили планер вперед. Боковым зрением углядел, как сбоку от меня вцепился пальцами в верхнюю кромку боковой обшивки кабины отец. Побаивается, но это нормально. Сомневаться, выдержит ли конструкция такой вес, не позволил себе. Уверен был, что выдержит. Да и что это за вес, если изначально планер рассчитан на взрослого человека, и даже на двух человек, а не только лишь на мой бараний вес. Так что спокоен я. Спокоен, и взлетим нормально, и сядем потом точно так же, поднимемся метра на полтора-два, больше не нужно, и плавно снизимся, достаточно для первого раза будет, короткая тряска, усиливающийся ветер в лицо, колеса пропрыгали по стерне и, после очередного прыжка вдруг зависли в воздухе, тихо вибрируя от раскрутки, взлет, холодок в животе, а за спиной громко охнул и отчетливо выругался отец. Я усмехнулся, всегда одно и то же с новичками происходит. Хорошо еще, что не матом заругался, держит себя в руках, воспитание никуда не делось. Точка старта получилась почти та же, на несколько метров дальше пробежали. Так называемую длину разбега при буксировке засек специально. Это несложно. Сложнее было после взлета в набор не уйти, а на малой высоте удержаться. Рука так и норовила ослабить усилия на ручке управления, перестать ее удерживать, дать планеру свободу. Он же вверх рвется так, что крылья дрожат от нетерпения. Кое-как справился, задавил в себе ненужное сейчас желание. Смотрю, в коляске Степана Игнат по плечу ладонью лупит. Сообразил, это он так команду отворачивать передает. И точно, коляска плавно пошла в сторону, освободила нам прямую. Отлично. Ощущение, супер. Идем над заросшим травой участком луга. Настолько низко, что если бы коляска не ушла в сторону, то головы бы мы Степану с Игнатом точно бы позбивали. Летим без крена. Какой тут может быть крен на такой высоте? Да еще трава под нами. Чуть накренишь планер и сразу ее крылом зацепишь, а следом и земли зачерпнешь полный рот. Так что только по прямой, без кренов и виражей. Насколько хватит скорости. И снижаемся плавно-плавно. Рельеф тут немного понижается, поэтому удалось вместо 30-40 метров пролететь чуть больше. Вообще-то, на будущее, нужно все здесь разметить, чтобы точно дистанцию знать, а не вот так на глазок прикидывать. И мачту с полосатым чулком установить, пусть направление и силу ветра показывает. Специально шить из принципа ничего не буду, возьму готовое чулочно-носочное изделие. Знаю уже, здесь такое есть, лично видел. Ведь еще в прошлый раз обо всем этом думал, да не успел воплотить в жизнь, не хватило времени. Очень уж неожиданно быстро события закрутились. Мысли промелькнули за секунду, за это же время планер еще больше снизился. Трава под днищем зашуршала. Это шпон, не железо, здесь она совсем по-другому звучит, глухо, незвонко. И снова краем глаза успел засечь, как отец вниз потянулся, пальцы под эти шуршащие колосья открытой ладонью вперед подставил. Хотел его одернуть, да не стал. Большого вреда не будет, скорость небольшая, зато на всю жизнь запомнит. Отвлекаться и смотреть за ним просто некогда было, высота небольшая совсем. Большого внимания и уважения к себе требует. Пилотирую, а мысли одна за другую цепляются. О чем думаю? Да о разном. Приложиться о землю можно так, что не только планер рассыплется, но и сам костей не соберешь. А мне на приземлении перегрузки не нужны, у меня и так за спиной пассажир тяжелый. Тесно-то как, и места в кабине маловато, полтора человека только-только поместились. Нужно было сразу на двоих рассчитывать и кабину чуть побольше сделать. Ничего сложного в этом не было бы. Сместить ее чуть назад и все, центровка останется та же. Ветерок дунул, сразу же отреагировал, убрал возникший кренчик элеронами, педалью на курсе придержал. На таких невеликих скоростях пилотировать сложнее, приходится рули на больший угол отклонять. Ну, вот, что я и говорил. Четко увидел, как отцова рука вниз дернулась, как вскрикнул и зашипел тот от боли, ободрал о стебли, и вторую руку тут же с борта снял, убрал куда-то мне за спину, сразу поумнел, приподнял планер, оно на автомате как-то само получилось, когда увидел отдернутую руку отца, пожалел, выходит, а теперь расхлебывать придется, скорость-то сразу просела, и просел вниз сам аппарат, хорошо успел поддернуть, удержать, а он уже и не держится в воздухе, опускается и опускается еще ниже. Падает высота, уменьшается скорость. Искусство заключается в том, чтобы их согласовать, чтобы в момент приземления планер еще как бы летел. Тогда и касание будет мягким. Пришлось пересиливать себя, на какое-то мгновение прекратить тянуть ручку, чтобы скорость дальше не падала. Да, быстрее высоту потеряли, но сохранили чуток скорости. Самые восхитительные мгновения, когда вот она, земля, когда трава под машиной начинает сливаться в сплошную размытую зеленую ленту, если смотреть рассеянным взглядом, конечно, потому что так высоту проще определять и момент касания, гашу вертикальную рулями высоты, тяну соразмерно ручку на себя, вот он где пригодился, запас скорости, у меня же колеса, ни в коем случае про них забывать нельзя, зацепишься за траву на большой скорости, да и кувыркнешься через нос запросто, а мы не привязанные, можем так просто не отделаться. Вот еще одно, о чем подумал, но не успел сделать. Ладно я, у меня есть ремешок привязной, а пассажир, он без привязи сидит. Ну и я с ним за компанию. Сядем, закатимся в ангар и первым же делом прикажу привязные ремни сделать и лук полностью выкосить. Управляющему сено нужно было, вот пусть и выкручивается. Еще ниже, еще. За спиной усиливается шорох и скрип травы. Это колеса опустились в набегающую траву, режут ее, раскручиваются и шуршат, по позвоночнику прокатывается морозный ком, а ну как намотают на себя сейчас травы и зацепится, кувыркнусь же, и тут же забываю о страхе, делаю свою работу, ручку на себя, и без крена, клятый ветерок, еще чуть-чуть на себя, шкура на капоте кабины задирается кверху, закрывает горизонт, в плечи больно вцепляются отцовы руки, и я от неожиданности дергаю рукой, сердце замирает, ща как шмякнемся, и, касание, вдвоем ни одному, сели чуть жестче, да и то не настолько жестче, Как думал, каленые пружинные стойки самортизировали, погасили перегрузку. Тряхнуло, конечно, но терпимо. И остановились почти сразу же, в траве завязли. Ну, сын, ну, Колька, видела бы нас сейчас Ксюша, царствие ей небесное, вот обрадовалась бы. Снова вцепился мне в плечо отец, и вцепился ободранной рукой, нещадно запачкал рубаху кровью. Как она гордилась тобой всегда. Да ты, наверное, того и не помнишь. Покачал головой, говорить ничего не стал, как и оглядываться. Побоялся, что глаза меня выдадут. Ну, чего сидим, кого ждем? Не унимался за спиной отец, и пихал, пихал меня в плечо. Вылезай давай, да и я разомнусь, а то затекло уже все. Ждем, когда коляска подъедет. Прицепим веревку, пусть нас назад буксируют. Или ты своими ногами идти хочешь, пусть буксируют. И распорядись, чтобы выкосили здесь все. А то, видишь, руку ободрал, и показывает мне свои окровавленные пальцы. А нечего, потому что, за траву было хвататься, пробурчал. Испортилось у меня настроение почему-то. Наверное, потому, что про матушку упомянул. А я-то ее не знаю. Снова придется на потерю памяти ссылаться. Рубаху мне всю искровинил. Что рубаха, пустяк, постирают, не унимается отец. Ты такую штуку придумал и сделал, которой за границей нет. Поверь, уж я-то там многое чего видел, и на представления с самолетами ходил. Но такого, как у тебя, даже там не сумели придумать. Нет, тебе обязательно дальше учиться нужно. А пока я учусь, мое изобретение другие запатентуют, положительно. Мое настроение все сильнее скатывалось в черный сектор. «Какие еще другие?» – воскликнул отец. «Завтра же?» «Нет, сегодня же пошлю Игната в город. Пусть вызывает из столицы нашего стряпчего. Оформим привилегию на изобретение, и учись себе дальше спокойно. Скажи, отчего маменька умерла?» Не выдержал и спросил. «И давно ли? А то я ничего не помню. И откуда это появилось?» «Не это, а Дарья Александровна», – мягко поправил меня отец. «И появилась она, как ты изволишь выражаться, год назад. Понимаешь, мне ведь одному очень тяжело после смерти Ксении приходилось. А тут Дарья, девочки ее от первого брака опять же, все в доме веселее стало. Ты ведь из своей комнаты не выходил все это время, а мне одному каково со всем справляться? Отец, я все понимаю», — оборвал его излияние. «Ну не хватило у меня выдержки их выслушивать. Похоже, что-то во мне от парнишки все-таки осталось. Ты мне скажи, когда мама умерла?» 3 года тому, как приставилась от чахотки. Что, и воды не помогли, или ты с ней туда не ездил? Вырвалась, прежде чем успел подумать, и только потом спохватился. Не я это, а парнишка брякнул. Как же не возил, с явной горечью ответил отец. Мне даже его жалко стало, осунулся сразу, с лица спал. Каждый год ездили, и ты с нами, и в тот год тоже все втроем были. Там Ксения тихо и угасла, оттого и ты в себе замкнулся надолго. А Дарью не осуждай, мне с ней хорошо, а мне плохо, подумал, но промолчал, и правильно сделал. Не мне с ней жить, а отцу, я же все равно скоро уеду. Представляешь, маменька, я точно своими глазами видела, что это именно Николя был в той большой птице, в которой уже раз убеждала матушку Маша. Если бы Серж был дома, если бы не уехал с Жоржем к нему в имение, он бы точно подтвердил это. «Да ты Лизу спроси, если мне не веришь». «Я уже спрашивала», — задумчивым голосом ответила княгиня. «Можешь не переживать так, и прикажи-ка закладывать коляску. Слышала, князь с семейством в имение вернулись, нанесем-ка им визит вежливости». «Ну чего ты упрямишься, Серж?» — продолжал уговаривать княжича Жорж, и передразнил его, не выдержал. «Противно чести, противно чести. О какой чести мы говорим? Чем мое предложение тебя не устраивает? Тем, что я расчищаю тебе дорогу, и себе в первую очередь тоже, не забывай», — из-под лобья глянул на собеседника Серж. «Хорошо, хорошо, и себе тоже», — торопливо согласился Жорж. «Но что это меняет в наших планах?» «Ничего, и я ничего от тебя не прошу». «Так-таки и ничего», — усмехнулся княжич. «Ничего такого, о чем можно было бы потом сожалеть», — уверенно ответил Жорж. «Уговоришь сестер вытащить княжонка на наше место. Уверен, он за ними просто в припрыжку побежит. Устроим ему там пикничок, угостим винишком, тщательно пьяненького расспросим. Всем остальным потом мои верные людишки займутся. Зачем тебе это нужно, не понимаю. Мария и так на него не смотрит. Сегодня не смотрит, а что будет завтра? Ты же сам видел, каким восторгом светились ее глаза, когда она этого в той летающей штуке увидела. Жорж в ярости сжимал и разжимал кулаки. «Да я просто обязан сделать все для того, чтобы она в его сторону больше так не смотрела никогда. На любой шаг пойду». Глава 15. Недолго рядом со мной пробыл отец, буквально сразу же после моего вопроса про маменьку ушел в сторону усадьбы. Большими шагами шел, словно куда торопился, или хотел от моих дальнейших вопросов убежать. Может быть, напоследок, правда, сказал, учиться взялся, так не бросай, время уходит, его не остановишь, жизнь тоже.